Глава 13. Что делать? Вера рассматривала доступные варианты. Ей требовалось задать столько вопросов, но не хватало времени, чтобы их задать. События выходили из-под контроля, словно листья, разлетающиеся во время шторма. Ей требовалось составить цельную картину из того, что она знала. И только тогда она сможет понять, в каком направлении вести расследование. Вера для начала решила подпитать мозг тонизирующим напитком в кафе за кружечкой у Джо. Но прежде чем она успела до него добраться, увидела Руби Юинг, шагающую вверх по улице с противоположной стороны. Руби была красиво одета, даже слишком нарядно для обычного дня. «Руби!» — позвала Вера. «У тебя есть минутка?» В первое мгновение Руби никак не отреагировала и продолжила свой путь так, словно не услышала Веру. Но когда они поравнялись, Руби тепло улыбнулась. «Привет! Кого я вижу? Это же наша звезда журналистики!» «Ну, насчет журналистики ты абсолютно права. Можно мне задать тебе несколько вопросов?» «Конечно!» — ответила Руби. «Я как раз собиралась зайти в кафе и пропустить по стаканчику». «И я тоже!» — кивнула Вера, заводя Руби в здание. Вместо того, чтобы проследовать к стойке, Вера кивнула на столик у окна. «Давай присядем на несколько минут». «Джо!» — позвала она. «Нам как обычно». Ожидая, когда принесут напитки, Вера наблюдала за сидевшей с ней за одним столом овцой и вспоминала все, что про нее слышала. Как и Вера, Руби Юинг не всегда жила в тенистой лощине. Когда-то она жила с другими овцами, подобными ей, резвилась на лугу и довольно блеяла, или что там делают овцы, когда оказываются в обществе себе подобных. Однако Руби не была такой, как другие овцы. По мере взросления она становилась все более необузданной. Она жаждала любви, и ее практически каждую неделю видели с новым поклонником. Она была поборницей равноправия, для нее не играла роли порода, но все отношения заканчивались скандалом. После одного вопиющего и публичного происшествия от нее отвернулась семья и выгнала из дома, чтобы Руби сама искала свое место в мире. Она появилась в тенистой лощине несколько лет назад и, казалось, наконец нашла свой дом в этом маленьком городке. Хотя у Руби была не самая лучшая репутация, она бесспорно являлась членом местного сообщества. В свободное время она по доброй воле срезала сорняки на городской площади и время от времени работала волонтером в библиотеке. За несколько лет Руби сменила несколько мест работы и в настоящее время трудилась в доме престарелых «Добрая ворона» и, казалось, была довольна. А что касается тех животных, у которых возникали проблемы с Руби, тех, кто унижал ее и показывал свое пренебрежение на улице, ну, это в большей степени характеризовало их самих, а не ее. «Ты сегодня очень хорошо выглядишь», — заметила Вера, надеясь таким образом заставить овцу расслабиться. «Собираешься куда-нибудь? Какой-то особый случай?» «Нет, на работу, как обычно. А почему ты спрашиваешь?» «Ты такая нарядная. В твоем кулоне рубин, да?» Овца коснулась камня. «Да, рубин. Значит, такая маленькая шутка. Камень — рубин, а я — руби. Я получила его в подарок, потому что он мне очень идет». «Я понимаю, почему тебе хочется носить его каждый день», — кивнула Вера, отмечая про себя, что Руби не сказала, кто сделал ей этот подарок. Может, она сама? Руби оглядывалась вокруг, кофейня была заполнена наполовину. «Ты еще будешь писать статьи про смерть Отто?» «Да, и про попытку убийства фон Биверпелта». «Ничего себе!» Руби аж подпрыгнула на месте. «Конечно, это часть того же сумасшествия. Не могу поверить, что в городе орудует серийный убийца. Об этом даже думать жутко. Мне так хочется, чтобы все закончилось». «Я уверена, что этого хотят все. Но пока убийца не пойман, мы не можем вернуться к привычной жизни». «Ты такая целеустремленная и упорная», — заметила Руби. «Ты стараешься, и даже больше полиции». «Они тоже работают по этому делу, только по-другому», — овца засмеялась. «Я видела, как работает начальник полиции, дорогая. Да он бы и в трех соснах заблудился». В этот момент подошел Джо с напитками. Руби посмотрела на свой кофе, латте с большой шапкой пены, взбитыми сливками и малиной сверху, и вздохнула. «Знаешь, после смерти несчастного Отто я не получаю удовольствия от напитков». «Ты хорошо его знала?» «Наверное, не хуже других. Он не был таким ворчливым и брезгливым, как казался. Мы с ним часто болтали, когда я проходила мимо пруда. Знаешь, у него была такая интересная жизнь. Он посетил столько мест. Когда ты в последний раз видела Отто? В день его смерти. У меня было одно дельце в районе пруда. Я ему помахала, когда возвращалась. Но проходила слишком далеко, чтобы мы могли поговорить. Это было, может, за 2 часа до заката. Ты заходила в бамбуковый лес? Почему ты спрашиваешь? Внезапно напряглась Руби. Сунь Ли сказала, что ты раньше там работала и купил у него бутылочку сливового вина. Ах, это! Да, я люблю сливовое вино. Я к нему пристрастилась, когда работала там официанткой. У тебя осталась бутылка, которую ты купила в тот день? Что? Нет, не думаю. Я ее потеряла. Ты потеряла целую бутылку вина? Вероятно, Верин скептицизм был слишком явным, потому что Руби заняла оборонительную позицию. Я куда-то ее положила, пока бегала по делам и забыла. Похожую бутылку нашли недалеко от тела Отто. Теперь Руби явно стало некомфортно, и это было заметно. Ну, он отвечал с острым зрением. Если я оставила бутылку у пруда, то он, вероятно, ее нашел. В ней остались следы яда. «О, Боже!» — Руби резко выдохнула. «Как такое может быть?» «Может, Отто не первым ее нашел? Может, бутылку обнаружил убийца и добавил туда яд? А затем вручил Отто. Это жестоко. Отто такого не заслуживал. Он был очень хорошим. Чем он заслужил такую смерть?» В это мгновение Руби замолчала и принялась задумчиво попивать свой кофе маленькими глотками. Вера поняла, что больше ничего полезного она из овцы не вытянет. Лиса допила свой кофе и собрала вещи. «Спасибо, что поговорила со мной, Руби», — поблагодарила она сидевшую с ней за столом овцу. «У меня много работы. Увидимся». С этими словами Вера отнесла пустую кружку к стойке и попрощалась с Джо. Руби осталась за столом, глядя в свой быстро остывающий кофе и тающую шапку из взбитых сливок. Пока овца продолжала сидеть над кофе, Говард Читерс пробежал мимо окон кофейни за кружечкой у Джо и быстро юркнул в тень, чтобы спрятаться, когда вышла Вера. Он весьма неблагожелательно думал про отважную журналистку Веру Виксон. «Мне совсем не нужно, чтобы эта лиса что-то разнюхивала на лесопильном заводе», — сказал он сам себе, повторяя услышанное от фон Биверпелта. «У нас и так достаточно проблем. Еще не хватало, чтобы они писали на первой полосе этой бульварной газетенки». Говард привык к тому, что начальник давал ему указания на работе, а жена точно так же вела себя с ним дома. Говард Читерс не всегда был робкой мышью. Когда-то и у него были великие мечты и устремления. В молодости он жил в большом городе. Он покинул семейное поле, чтобы изучать бухгалтерское дело. Кому-то оно может казаться скучным, но Говард всегда любил цифры, и у него хорошо получалось с ними работать. Он мог сделать так, чтобы все сходилось. В городе Говард познакомился с Амелией, молодой симпатичной мышкой, пытавшейся стать художницей. Они влюбились друг в друга и поженились. Их совместная жизнь оказалась именно такой, о какой мечтал Говард, пока Амелия не забеременела. После этого все изменилось. Амелия забросила искусство и мастерскую и настояла, чтобы они переехали в какой-нибудь маленький городок, где смогут растить свой первый помет. При слове «помет» сердце Говарда сжималось от страха. Но он с неохотой выполнил просьбу любимой. Они перебрались в небольшой домик в тенистой лощине, а Говард устроился на лесопилку. Амелия родила 5-х. Все верно, 5-х детей. Да, для мышиного помета это немного, но более чем достаточно для Говарда. С тех пор его жизнь в тенистой лощине состояла из ведения бухгалтерского учета на заводе, заботы о все увеличивающемся количестве отпрысков читерсов и жене. Говард мечтал совсем о другом. Но у него было только это, и он не позволит любопытной и лезущей в чужие дела лисе лишить его этого. Говард почувствовал облегчение, узнав, что Реджинальд фон Биверпелт выкарабкается. Хотя Говард иногда представлял в своих мечтах, как сам возглавит лесопильный завод. Он слишком привык делать то, что ему велят. Он надеялся, что начальник вскоре вернется в свой кабинет. Говард знал, что несколько дней заботы жены и дочерей будет достаточно для фон Биверпелта. Он прибежит на лесопилку, как только сможет. Если бы только Говард мог до тех пор удержать эту лису и не пустить ее на завод. Вера пребывала в счастливом неведении о мыслях Читерса, когда возвращалась в редакцию «Вестника». Она быстро настрочила несколько абзацев. Вера в деталях описала спасение жизни Реджинальда фон Биверпелта Сунь Ли, а затем занялась мелкими фактами из жизни Отто, которые пыталась сложить воедино. Все это время ЧБ гневно смотрел на нее сквозь стекло, отделявшее его кабинет от остальной редакции. Когда Вера закончила, он мгновенно бросился к ней и выхватил статью у нее из лап, пока не высохли чернила. «Статья Виксен готова! В печать! Заголовок! Тенистую лощину подстерегает опасность! За работу! Все печатаем черным по белому!» За работой время пролетело незаметно. Выйдя из Вестника, Вера направилась к своей норе, но выбрала долгий путь по речной улице, проходившей ближе всего от широких берегов полноводной реки. В городе стояла тишина. На улице практически никого не было. Вера увидела самца белки в модной жилетке и пиджаке, который шел по другой стороне улицы, одного из банковских служащих. Но когда Вера помахала ему в знак приветствия, он только коснулся лапой шляпы и пробежал мимо. Настроение в городке определенно изменилось в худшую сторону. Вера, вздохнув, повернула на Кленовую улицу и пошла к своему скромному жилищу. Над головой невозмутимо мерцали звезды, их совершенно не беспокоил хаос внизу. Вера шла дальше, не осознавая, что за ней следят, наблюдая из самых темных мест. Когда Вера добралась до своего дома, зверь еще немного постоял в тени, а затем исчез. У себя в норе Вера содрогнулась, но не смогла объяснить, почему. Она замерла, глядя на входную дверь без замка, а затем пожала плечами. Что она сейчас могла сделать? Снять номер в гостинице? Если она поддастся панике, то убийца выиграет. Да и у нее не было оснований думать, что она станет следующей жертвой. Если вообще будет следующая жертва. Она словно поглупела из-за охватившего город страха, да и день выдался долгим. Вера планировала перечитать свои записи и начать новую статью, но усталость и стресс от беготни взяли свое. Вскоре после того, как она съела несколько горстей сушеных фруктов вместе с небольшим кусочком мягкого сыра, который намазывала сверху, она свернулась клубочком и заснула.